Арзамас представляет. Долой старшего брата. Долой старшего брата. Долой старшего брата. Главная антиутопия 20 века. Долой старшего брата. Напишет он «Долой старшего брата» или не напишет, разницы никакой. Аудиоспектакль по роману Джорджа Оруэлла, 1984. Он совершил. И если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление. Меня расстреляют, мне все равно. Пускай расстреляют. Выстрелят в затылок, мне все равно. Долой старшего брата. Долой старшего брата. Всегда стреляют в затылок, мне все равно. Долой. Очень своевременная аудиокнига. Изменников и шпионов, продавших врагу. Верховенили! Эфендяма комна креационе! Здесь может быть один приговор. Смерть изменникам Родины! Тотален крик! Старший брат смотрит на вас.